Глава 18. Впервые за долгое время я проснулся от звона механического будильника, а не самостоятельно. Валялся я на кровати одетым. Кофты на руке не было. Видать, уже забрали в стирку. Проверил карманы. Смартфона и ножа нет. А мой официальный смарт лежал на столе, где я вчера его и оставил. Я умылся и быстро переоделся, после чего направился на пробежку. Опаздывать не хотелось, а в последние дни я просыпался на 15 минут раньше и мог позволить себе чуть больше свободы. Но не сегодня. Настроение было настолько паршивым, что я даже не стал ломиться в комнату сестры. Голова трещала, одолевали слабость и злость на самого себя. Почему в последнее время все идет из рук вон плохо? Будто надо мной специально издеваются. Аркадия Петровича внизу не было, но я не придал этому значения. Не первый раз начинал без него, еще подключится. Но ни после пробежки, ни после разминки никто не появился. Я плюнул на все и взял из сарая, где хранился инвентарь, специальные перчатки и начал бить грушу. От этого занятия мне стало заметно лучше. Все же не зря говорят выпустить пар. Когда я уже пошел на третий завершающий круг комплекса упражнений, ощущая усталость, наконец-то появился Холодов. Он встал чуть в стороне и нахмуренно смотрел на меня, чем сильно раздражал. «Вы сегодня проспали тренировку», — хмыкнул я, оборачиваясь к нему. «Может, хоть один спарринг на сегодня?» «Я думал пропустить утреннюю тренировку после того, что случилось ночью». «А что случилось?» — вновь хмыкнул я. «Ничего особенного, не умер же». «Ну так спарринг будет». «Нет». «Не мешайтесь тогда», — сказал я раздраженно. Вернулся к груше и начал отсчет ударов сначала. Вроде и понимал, что сам во всем виноват из-за своей глупости, но не мог не злиться на Холодова. «После завтрака нужно будет поговорить. Зайдешь в кабинет?» Озвучил Аркадий Петрович предложение спустя несколько минут молчания. «Зайду», — буркнул ему в ответ, — «а потом поеду в библиотеку». Он еще какое-то время постоял рядом, прежде чем уйти. Я же закончил комплекс и, вернув перчатки на место, направился к себе в комнату. Поднявшись по лестнице, столкнулся нос к носу с сестренкой. Меня тут же обдало жаром ее эмоций. «Помойся, воняешь!» Будто выдавила из себя Мария и демонстративно обошла меня стороной, зажав нос. «Я тоже люблю тебя, сестричка!» — хмыкнул я, ощущая внутренний подъем от энергии. Зря утром не стал ломиться к ней в комнату. Ой, зря! Оно точно того стоило. «Не называй меня так!» — недовольно воскликнула она, сбегая с лестницы. «Говорила же!» За завтраком я позволил себе больше. Подтрунивал над девушкой, отчего та неимоверно злилась. Аркадий Петрович смотрел на наши перепалки хмуро, хотя он, наверное, все утро таким был. «Алексей, единственное, что он сказал после завтрака и кивнул мне, вставая со стула». «Я помню», — ответил ему с улыбкой и вернулся к разговору с Марией. Вскоре чай был допит, а сестра любезно сопроводила меня до кабинета. «Столько чести!» Из разряда «я 3 дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны». Я уже серьезно стал подумывать о том, что она цундере, влюбленная в меня. Только вот мы родные вроде как, а инцеста мне точно не надо. Хотя знать бы наверняка, бастард я или нет. Нет, лучше уже нет, чем да. Я ведь должен стать главой рода. Да и проверяли меня на родство наверняка еще в младенчестве. Настроение было прекрасным. Началось легкое опьянение. Так что хорошо, что девушка ушла, а не осталось пытаться подслушать под дверью. А то меня раздирало желание куда-то деть всю свою прыть. Ни я, ни Холодов не спешили начинать диалог первым. К тому же мне еще надо было прийти в себя от переизбытка энергии. «Алексей, ты ничего не хочешь сказать мне?» Наконец начал он. «Где мой телефон?» Увы, вся конспирация пошла по одному месту. Я точно не мог потерять смартфон, а это значило лишь одно. Аркадий Петрович забрал его. «У тебя в комнате, полагаю, или в кармане?» «Вы знаете, о чем я?» Он внимательно посмотрел на меня несколько секунд, после чего достал из ящика смартфон и положил на столешницу перед собой. «Что, тоже конфискуете на время?» — хмыкнул я. «Я думал, успели отслеживающее ПО поставить. Неужели нет?» «Успел». Он пальцем подтолкнул по столу смартфон ближе ко мне. «Но зачем тебе?» Я взял его и положил в карман пиджака. «Уже незачем», — пожал я плечами. Так оно и было. Увы, заветные 2 недели прошли, я не мог сдать телефон обратно в магазин. Уже только как БУ продать. Единственное, что радовало, кнопочный я с собой не брал. Вряд ли Холодов знает о его существовании. Я ведь ребенок изнеженный, чтобы подобными отсталыми девайсами пользоваться. «Алексей, я повторюсь, что с тобой происходит? Ты ведь обещал не делать глупостей, и внезапно срываешься среди ночи, чтобы искать банальную драку и поножовщину?» «Что ж, ясно, где он был, у мента своего знакомого. А меня опознали?» «На твое счастье, нет. Но даже так ты имеешь полное право потребовать досудебное урегулирование у того парня». «А знаете что?» — встрепенулся я. «Давайте. У нас ведь денег мало, верно? Папочка много не дает, как я понял». Холодов укоризненно покачал головой. «После поговорим об этом. Лучше скажи, зачем ты вообще затеял все это? Ради чего?» Я выдержал драматическую паузу. «Мне нужно больше практики. И не с одним человеком», — сделал я акцент, — «а с разными». «Почему мне не сказал об этом? Я ведь говорил, мы не враги. Удовлетворение твоих интересов входит в мою обязанность». «Второго учителя наймете?» — улыбнулся я. «И ни одного. У нас бюджет под это рассчитан?» «Нет, но есть иные варианты. Я придумаю что-нибудь». «Придумает он, конечно. Буду надеяться на вас. Я свободен?» «Подожди». Он достал пакет из-за стола и протянул мне. Я узнал его. Там лежала веревка. «Поклянись, что не будешь делать глупостей». Мужчина пристально смотрел мне в глаза. «Если что-то нужно, предупреждай. Если возникнут проблемы, не молчи». «Мы договорились?» «Договорились», — кивнул я и забрал пакет. «Жест доброй воли и доверия?» «Ага, конечно. Просто теперь внимательнее следить будет. Так что без разницы, есть у меня веревка или нет. Она теперь бесполезна. Я уже подготовился выходить в город. Был одет в свой синий костюм для повседневных вылазок. Так что забросил в комнату пакет с веревкой и направился к комоду в поисках чека и коробки от смартфона. Надо выложить на продажу на местном форуме. Увы. Аналога Авито тут не было, только обычные городские доски. Вот то, что Холодов не запретил мне выходить, показатель доверия. Стоило и правда вести себя более осторожно, а то и этого лишусь. Библиотека давала на удивление хороший базис знаний, которого не было в ГИС. Местный интернет вообще та еще помойка неорганизованная. Еще и заточенная на маглов. Информации много, но вот качество ее оставляло желать лучшего. Учебники же излагали кратко и четко выжимку. Что уж там говорить, если на сайте книжного магазина в разделе «Магия» находилась муть, типа карт Таро или нумерологии, а то, что хоть как-то внешне походило на магию, при ближайшем рассмотрении оказывалось потоком философского сознания. Местный аналог Википедии магию вообще практически не затрагивал, кроме совсем уж очевидных вещей, не объясняя толком, что это такое. Пока я ехал в автобусе, узнал о специализированных магических книжных. Но чтобы получить доступ к каталогу, требовалась регистрация с указанием лицензионного идентификатора мага либо студента. Это меня сильно удивило и дало понять, что государство имело монополию на знания. Просто так стать магом было нереально. Просто так стать магом было нереально. Только отучиться в специализированном заведении. Хотя это логично. Никому не нужны неучтенные, обученные ходячие оружия массового поражения. И все же, те обрывки законодательства, что удалось найти, ясно говорили о расширенных правах магов. Да, им даже позволялось калечить и убивать по неосторожности тех, кто порочил их честь и достоинство. Разумеется, маг магу рознь, и что дозволено аристократу, то нельзя дворянину, но даже он имел больше прав по отношению к простолюдину. Совсем худо было маглам, их безопасность защищалась совсем уж в крайних случаях безалаберности магов и власть имущих. В ГИС даже о рангах магов ничего толком не было написано. По ощущениям, тот же Алексей не имел четких данных дальше первых трех. Потому я первым делом взял из общего доступа библиотеки как раз классификацию магов. Первые три соответствовали памяти – неофит, подмастерье и мастер. Этих людей абсолютное большинство. Но что примечательно, дальше мастера талантливый маг пройти не мог, хоть и случилась пара прецедентов в истории, да и те считались ошибками. Также из-за того, что таких магов много, каждый ранг подразделялся на три подранга. За каждый давались звезды, потому говорилось об условном однозвездочном или трехзвездочном подмастерье, либо же указывалось, сколько звезд у конкретного мага. Для этого он обязан носить нашивку, либо брошь как знак отличия. А вот дальше количество более сильных магов резко уменьшалось, и все они являлись аристократами, так что деления не существовало. Возможно, потому рангов и больше. Магистр, высший магистр, архимаг, грандмастер. Чем конкретно все эти ранги отличались, в учебнике четко не говорилось. Лишь упоминалась сила, будто это не было и так очевидно. Видимо, объяснят на основном курсе всем студентам. Подтвердилось то, что я уже знал о даре и таланте магии. Они качественно отличались. Талант соответствовал обычным подручным стихиям и никак не менялся со временем. Например, никакой дендромантии в природе не существует, как и магии теней. Тот же театр теней – совершенно другая вещь. Физически тень – лишь отсутствие света, а не отдельный элемент. Потому магия растений и теней могла быть только даром, никаким не талантом. Или магия холода, отсутствие тепла. Мой род Стужевых как раз имел подобное. Главное отличие от магии льда в том, что та вполне могла быть талантом, так как кроме чистой воды ничего замораживать не могла, как и использоваться в боевых действиях без участия воды. Поэтому талантливые маги всегда таскали с собой воду, в отличие от одаренных Стужевых, которые могли свободно как собирать влагу из воздуха, так и замораживать животных и растения, превращая тех в ледяные статуи. Создать снег талантом также было нельзя, как и изменить погоду. Гравитация в ту же степь, она вроде бы как очевидна, но как работает, неизвестно. Невозможно не то, что руками воссоздать, даже высокотехнологичным устройством. Потому гравитационная магия только дар, и таланта по ней не существовало. Также ярким примером выступали талантливые маги света, которые, кроме как функции светильника, ничего выполнять не могли. Когда одаренный применял нечто вроде лазера, талантливый маг молний бился током, когда одаренный мог в придачу контролировать молнии и электричество в проводах. То есть, то, что для таланта верх умений, для дара как мелкая шалость. От такой информации мне стало не по себе. Для начала, у меня явно не родовой дар стужи или холода, а нечто иное. То, что нашли в истории рода какого-то деда, мага огня, скорее галочка. Как бы не хотелось мне того признавать, но я и правда вполне мог быть нагуленным. Хотя логику этих боярок не всегда можно понять. Возможно, это лишь эволюция дара, либо рождение нового. Такое тоже иногда случалось в древних сильных родах, но обычно стихии как-то сочетались. С другой стороны, на начальных этапах даже дар внешне мог быть похож на талант. Но, причем жирное но, талант всегда был понятен и очевиден, что явно не про меня. Я питался внешним гневом людей, что слабо вяжется с обычным огнем. Кстати, а кем была моя мать? Я нахмурился и оторвался от учебника. Похоже, у Алексея не было об этом никакой информации. Но не мог же Стужев-старший жениться на абыком. Конечно, мне было известно о его великой юношеской любви, о которой отец неоднократно высказывал сожаление. Но также присутствовало четкое понимание, что Ольга Огарева являлась аристократкой из некоего маленького рода. Но на чем он специализировался? Также вероятность появления именно таланта у аристократов минимальна. Они либо наследовали дар, либо ничего. Лишь у единиц дар деградировал в талант. Но даже так его вроде как всегда можно было развить в дар некими методами рода. Талантливый аристократ являлся скорее редким исключением из правил. Разумеется, для дворян подобные ситуации, наоборот, считались нормой. Им требовались смена нескольких поколений и много усердного труда, чтобы улучшить талант до дара и закрепить его в генах. Тот же талант мог как передаваться по наследству, так и появляться у абсолютных маглов в энном поколении. Также меня сильно смущало отсутствие у меня источника. Но не мог я быть пустым по определению. Иначе тогда бы вообще не мог использовать магию. Магов без источника не существовало в принципе. Даже слабейшие, талантливые имели его по умолчанию, хотя и мизерного объема. В книге упоминалось, что иногда маг долго мог не чувствовать свой источник, но уточнялось, что это свойственно именно талантливым. Ну а в моем случае наверняка проявился некий баг местной магической системы, который в будущем станет читом, скорее всего. Ведь я протагонист. Время в библиотеке в очередной раз пролетело незаметно. Я, оторвавшись от книги, потер глаза и посмотрел на часы. Оставалось чуть больше часа. Можно еще одну книжку посмотреть. Не ожидая подвоха, я поднялся со стула и чуть не упал, так как кто-то врезался в меня сзади. — Смотри, куда прешь, деревня! — вскрикнул парень с породистой мордой и добавил тише. — брезгливо что-то смахивая со своего плеча. «Стирать теперь!» «Набирают, кого попало!» «Видимо, очередной мелкий злодей, которого я должен в будущем унизить. Эти повороты уже начинают раздражать, сыпятся отовсюду, и неясно, что со всем этим делать. Вот чует моя интуиция, что все эти встречи неожиданно выстрелят при начале учебного года. Тот самый закон подлости для главного героя в действии. Хотя в моем случае я-то потом всем зад надеру, рано или поздно. Мне даже сложно было злиться на эту NPC-шную никчемность. Вот только сам парень, видимо, считал иначе. Он злобно зыркнул на меня, будто чего-то ожидая. Я же покачал головой и взял в руки книги, намереваясь отнести их на место и взять новые. Внезапно меня окатило волной тепла, и все книги полетели на пол. Этот дебил просто ударил меня по рукам. Тут уже моя легкая эйфория смешалась со скачком энергии, и я практически на автомате ударил парня в нос. Ощутил и даже, кажется, услышал, как его хрящи сломались. Тепло тут же рассеялось. Студент неуклюже попятился, хватаясь за место ранения, и чуть не упал на пятую точку. Благо зацепился за стол и устоял. Между его пальцев струилась алая кровь, а взгляд... Не знаю, будто пришествие Бога узрел, или что-то в этом роде, настолько ошарашенный. Собственно, я и сам растерялся от его реакции. Мы так и смотрели друг на друга несколько секунд, прежде чем я понял, что абитуриент напал на студента второго курса, о чем свидетельствовала нашивка на его пиджаке. Обещал ведь Холодову не чудить. Ну что поделать, если это вышло случайно? И вообще, он первый напал. Парень рыкнул. «Ты!» В этот момент меня схватила за руку девушка-библиотекарша и с криком «Бежим!» помчалась в сторону коридора. Кажется, ее звали Светлана Водянова. «Скорее, давай же, быстрее! Ну же!» — тараторила она раздраженно. «Не тупи, дубина!» «Да что случилось-то?» «А то, что ты ударил самого графа Огнева!» «И что?» «Да то, дубина, что он сейчас тут все спалит! Лишь бы не в библиотеке разошелся. Мы не просто неслись по коридору, а почти сразу заскочили в одну дверь. Пробежали через аудиторию с партами, потом был темный узкий коридор, потом лестница. Помещения сменяли друг друга, и я сам вцепился в девушку, так как быстро понял, что назад выйти не смогу в принципе. Раздался звук пожарной сирены, и девушка чертыхнулась. Только бы не в библиотеке. Наконец мы заскочили банально в шкаф и встали друг напротив друга. Девушка смотрела на меня огромными испуганными глазами и зажимала мне рот. Внизу дверей были проделаны вентиляционные щели, так что тускло отраженное освещение присутствовало, и я видел ее лицо относительно четко. Спустя немного времени я ощутил запах гари. Странно. Мне казалось, что мы далеко убежали. «Прошу тебя, только молчи!» Почти бесшумно проговорила она одними губами, второй рукой прижимая к себе мой рюкзак. «Если найдет, спалит нас обоих!» «Вот ведь жесть! А эта дурында не нашла ничего лучше, чем прятаться в шкафу, где нас точно можно при желании зажарить до хрустящей корочки. Вокруг палки, рейки, ватманы, стяги и пыль. Все отлично горит. Или она это специально? Подкатывает? Была не была. Зря ли, что ли, стою тут, рискую, время трачу бездарно. И вообще, ее сиськи почти упирались в меня. Я решительно притянул девушку к себе. «О, да, так определенно лучше». «Ты что делаешь, идиот?» — прошептала она, пытаясь оттолкнуть мои руки. Рюкзак упал на пол. Но я шагнул на нее, и если до этого она прижимала меня к стене, то теперь уже я зажал ее и полез под юбку. Какая мягкая попка! Нагнулся, чтобы поцеловать в губы, но она извернулась, подставив щеку. Что происходило потом, я слабо понимал, так как жар накрыл меня. Я не мог думать ни о чем, кроме шелковистой кожи под своими пальцами, а еще этой мягкой, но упругой груди. Ровно до момента, пока не ощутил привкус крови во рту. Девушка все это время сопротивлялась и отбивалась, причем, похоже, вполне серьезно используя нейтральную магию. Это просто я не чувствовал ударов из-за своей эйфории. Понял, что происходит только когда она ударила в челюсть, и я прикусил язык до крови.